Только это сравнение ошибочно. Напротив, сеть тонкая, с мелкими ячейками, она отлавливает мелочь, а напора крупной рыбы не выдерживает, рвется. Мы хотели стать второй сетью, такой, что остановит акул. Среди нас были не только полицейские, но и юристы, политики, чиновники, которые видели, что наша социальная структура, законодательство и правовая система совершенно не готовы противостоять международной организованной преступности, хлынувшей в страну, когда мы открыли границы. Полиция не обладала полномочиями, позволяющими на равных вести игру с нарушителями закона. Поэтому впредь до обновления законодательства приходилось действовать скрытно. Мюллер покачал головой, устремив взгляд в пелену тумана. Однако там, где все наглухо закрыто и засекречено, всегда заводится гниль. Так вышло и с нами. Сперва эти бациллы внушили нам, что надо контрабандой ввозить оружие, чтобы не допустить превосходства противника в этой области. Дальше больше. Мы начали продавать оружие, чтобы финансировать свою деятельность. Явный парадокс, но те, кто протестовал, быстро обнаружили, что гниль одержала верх. Затем мы стали получать подарки. На первых порах мелкие. Якобы в порядке поощрения, стимула. С намеком, что отказ от подарка будет воспринят как отсутствие солидарности. На самом же деле это была лишь очередная фаза разложения, коррупция, которая незаметно засасывала тебя в трясину, и в конце концов ты сидел по уши в грязи. И ведь на попятный не пойдешь. Слишком у них много компромата на тебя. А хуже всего, что ты знать не знал, кто такие эти они. Наша сеть состояла из небольших ячеек, которые поддерживали между собой связь через контактных лиц, дававших клятву молчать. Я не знал, что Том Воллер один из нас. Что именно он организовал контрабанду оружия, что вообще существовал некто с кодовым именем Принц. Пока вы с Эллен не докопались. Тогда-то я понял, что мы давным-давно забыли свою изначальную цель, что давным-давно нами движет один единственный мотив — жажда личного обогащения. Что я коррупционер. И тоже виновен в том, Мюллер глубоко вздохнул, что погибли такие полицейские, как Эллен Эльтон. Клочья и пласты облаков вихрились вокруг, скользили мимо. Казалось, Флёйен летит. И в один прекрасный день мне стал невмоготу. Я попытался уйти. Они предложили мне альтернативу, весьма простую. Но за себя я не боюсь. Боюсь только, что они навредят моей семье. Поэтому ты уехал от них. Бьярне Мюллер кивнул. И эти часы подарил мне, чтобы положить этому конец? Харри вздохнул. Я не мог выбрать никого другого, Харри. Только тебя. Харри кивнул. В горле стоял комок. Он думал о том, что Мюллер сказал в прошлый раз, когда они стояли здесь, на вершине горы. Как странно сознавать, что всего в 6 минутах от центра второго по величине норвежского города человек может заблудиться и погибнуть. И точно так же можно находиться, так сказать, в средоточии правопорядка и вдруг сбиться с пути и стать тем, против кого борешься. А еще он думал о большой вычислительной задаче у себя в голове, о множестве больших и малых промежуточных решений, которые привели к тем последним минутам в Ословском аэропорту. «А вдруг я не так уж отличаюсь от тебя, шеф? Что, если я скажу, что мог бы оказаться на твоем месте?» Мюллер пожал плечами. «Случайности и нюансы — вот что отличает героя от преступника. Так было всегда. Порядочность — добродетель ленивого и лишенного фантазии. Без нарушителей закона, без непокорности мы бы по сей день жили в Средневековье. Я проиграл, Харри, просто проиграл. Я во что-то верил, но ослеп. А когда прозрел, был уже насквозь коррумпирован. Так происходит постоянно, на каждом шагу. Съежившись от ветра, Харри подыскивал слова. А когда, наконец, заговорил, голос звучал чуждо, устало. «Извини, шеф, не могу я повязать тебя». «Ладно, Харри, об остальном я позабочусь сам». Мюллер говорил спокойно, чуть ли не утешал. «Я просто хотел, чтобы ты все увидел и понял. И, возможно, извлек урок. Вот и все». Харри всматривался в непроглядный туман, тщетно стараясь выполнить просьбу своего начальника и друга увидеть все. Аж слезы брызнули от напряжения. А когда обернулся, Бьярне Мюллера рядом не было. И он крикнул в туман его имя, хоть и знал, что Мюллер прав. Вот и все. Но ему казалось, все же стоит позвать его по имени. Конец книги.